от радости не умирают. Отец и дети пришли в себя еще до того, как шлюпка доставила их на яхту. Как описать эту сцену? Когда Гарри Грант поднимался на палубу Дункана, олицетворяющего для него его родную Шотландию, вся команда плакала. Ура Гарри Гранту! Дорогие друзья мои, спасибо вам за наши жизни и за жизни моих детей. Мое сердце, моя жизнь до последнего дыхания принадлежит вам. Ура Гарри Гранту! Ура! Ура! Ура! Я никогда не забуду этих минут. Никогда. Эллен, дорогая Эллен, ну, все же кончилось так счастливо. Ну, сейчас-то плакать зачем? Сейчас от счастья. Но я еще не закончил свой рассказ. Все восторги и слезы я пропускаю. Не обижайтесь на меня, кузина. Вы ведь знаете, что я не сентиментален, и даже иногда, конечно, в шутку называете меня черствой булкой, не так ли? Да. Но только в шутку. Об этом я и говорю. Так вот, когда капитан Гарри Грант рассказал нам историю крушения Британии, происшедшей в ночь с 26 на 27 июля 1862 года у берегов острова Марии Терезы, он узнал, что своим спасением он обязан тому самому документу, который через неделю после крушения вложил в бутылку и доверил морю. Но о чем задумался Паганель во время рассказа капитана Гранта? Капитан, скажите, что вы написали в вашем загадочном документе? Да-да, мы все хотим услышать разгадку тайны, которую тщетно пытались разгадать в течение 9 месяцев. Точно ли вы помните текст документа? Конечно. Дня не проходило, чтобы я не припоминал этих слов. Ведь с ними были связаны все наши надежды. Вы ведь знаете, что, стремясь увеличить наши шансы на спасение, я вложил в бутылку документы, написанные на 3 языках. Какой же из 3 вас интересует? А разве они были не тождественны? Тождественны, за исключением одного слова. Какого? Название острова. На английских и немецких картах этот остров называется Мария Тереза, а на французских – остров Табор. Ай, а я читал слово «абор», как часть французского слова «аборде» – причаливать. Боже мой, я не должен был забывать этого двойного наименования. Это, знаете, непростительная ошибка, заблуждение, недостойное секретаря географического общества. Я опозорен. Успокойтесь, господин Паганель, успокойтесь. Нет, нет, нет, я настоящий осел. И даже не ученый осел. Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Пусть над холодной зыбью вод, где пропадает след, его от стужи с сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час во тьме ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский теплый грог. Пока свирепствует Норт-Ост и стонет пересклет, провозгласим свой первый тост за тех, кого здесь нет, за тех, кого в чужих морях от милых мест вдали, вселяя в сердце боль и страх, качают корабли.